Орг. Вы на хвалях Радіо Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Сёння ў Менску працягваліся суды над удзельнікамі плошчы. Наш корэспандэнт звяртае ўвагу, што хаця факты масавых беспарадкаў яшчэ не даказаныя, судовы канвеер уключыўся на поўную моц. Канкрэтныя рэпартажы нашых корэспандэнтаў крыху пазней, ну а зараз да учорашняй заявы Алексея Міхалевіча. Нагадаю, былы кандыдат у прэзідэнты учора на сваёй прэсавай канферэнцыі назваў турму КДБ канцлягерам у цэнтры Менску, дзе адбываецца катаванні. Праз дыпламатычныя каналы Алексей Міхалевіч перадаў у Арганізацыю Аб'яднаных Нацый скаргу на катаванні, якія ўжываліся да яго ў следчым ізалятары. Палітык кажа, што пасля учорашняга выступу ніхто з КДБ да яго не звяртаўся. Тэму працягвае Уладзімир Глот. Алесь Міхалевіч сёння паведаміў Свабодзе, што пра палеміку, якую вядзе з ім КДБ, ён ведае выключна пра сродкі масавай інфармацыі. Рэакцыю Камітэта дзяржаўнай бяспекі я адсочваю з прэсы. Па каментарах прэс-сакратара Камітэта дзяржаўнай бяспекі да мяне ніхто не звяртаўся, ніхто не тэлефанаваў. Але вельмі шмат тэлефанаванняў ад грамадзянаў, ад журналістаў, вельмі шмат людзей в інтэрнэце пішуць, што мяне падтрымліваюць, што я мужны чалавек і што вельмі добра зрабіў, што распавёў праўду. Алесь Міхалевіч таксама сказаў, што перадаў скаргу на катаванне ў Арганізацыю Аб'яднаных Нацый. Буду адсочваць яе лёс. Вельмі спадзяюся, што ўпаўнаважаны па пытаннях катаванняў прыме максімальна хутка рашэнне для таго, каб правесці праверку ўтрымання зняволеных у следчым ізалятары Камітэта дзяржаўнай бяспекі. Некалькі гэтых скаргаў праз розныя дыпламатычныя каналы я накіраваў на ангельскай мове, па іх форме запоўненая з падрабязным апісаннем усяго, што там адбывалася на кожным этапе. Аднак у КДБ абвяргаюць ужыванне катаванняў. Начальнік цэнтру інфармацыі грамадскіх сувязяў КДБ Александр Антанов Новіш заявіў Інтэрфаксу, што сцвярджэнне Алеся Міхалевіча не адпавядаюць рэчаіснасці і ім нельга верыць. Былы кандыдат на прэзідэнта сказаў Свабодзе, што не баіцца помсты з боку КДБ. У мяне няма такога страху выходзіць з дому. Я лічу, што мне няма чаго баяцца. Проста, напрыклад, я не сядаю сам зараз за руль, бо лічу, што няма чаго ствараць дадатковыя магчымасці для правакацыі. Але калі трэба сустракацца дзесьці паза домам, то я спакойна сустракаюся паза домам. Алесь Міхалевіч ачольвае саюз за мадэрнізацыю. Ягоны паплечнік у гэтай арганізацыі Кастусь Лукашоў сказаў сёння Свабодзе, што цяпер усе бачаць толькі адзін аспект такога доўгага трымання Міхалевіча ў вязніцы. Маўляў, ён ачкарык, інтэлігент, а такіх спецслужбам прасцей ламаць. З гэтым можна пагажацца толькі ў пэўнай ступені, бо ёсць і яшчэ адзін важны складнік, адзначае Кастусь Лукашоў. Прыйшлі да спецслужбаў афіцыйныя дадзеныя па падтрымкі рэальнай, не тое, што нам Ярмошына абвешчвае. Яны паглядзелі, што як гэта кампанія так развівалася павольна, а падтрымка даволі вялікая. Ён насамрэч уяўляе небяспеку для рэжыма, як чалавек, які ўмее працаваць, ну, як прафесійны палітык. Шмат людзей проста ацэньвала звонку, але праца, якая патрабавала сістэмная, Алесь адным з першых пачаў. Ён пачаў збіраць зусім розных людзей, бо ніхто да яго не змог. Гэта быў Кастусь Лукашоў. Нагадаю, што ад учора афіцыйныя структуры не адрэагавалі па сутнасці заяву Алексея Міхалевіча. Між тым, літаральна праз некалькі гадзінаў учора Міхалевічу патэлефанаваў міністр замежных спраў Чэхіі Карл Шварцэнберг і запытаў, што Еўразвяз можа зрабіць для таго, каб беларускія палітвязні як мага хутчэй выйшлі на волю. Жонка прэзідэнта Польшчы Ганна Камароская учора тэлефанавала са словамі салідарнасці жонкам Міхалевіча і Статкевіча. Ну а сёння віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека, старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі звярнуўся да генеральнага прокурора Рыгора Васілевіча з патрабаваннем прыняць меры прокурорскага рэагавання па фактах катаванняў, якія агучыў Алексей Міхалевіч. Бяляцкі звярнуўся звяртае ўвагу генеральнага пракурора на тое, што свабода ад катаванняў носіць абсалютны характар і не падлягае абмежаванням ні пры якіх умовах. Ужыванне катаванняў забароненае артыкулам 25 Канстытуцыі Беларусі, а таксама шэрагам міжнародных актаў у галіне правоў чалавека, ратыфікаваных Беларуссю. Бяляцкі піша, што мае сур'ёзныя падставы лічыць, што катаванні і іншыя жорсткія, бесчалавечныя віды абыходжання дапускаюцца і да іншых асобаў, якія ўтрымліваюцца пад вартай. Вашыя водгукі, таксама апытання на гэтую тэму ў нашай праграме пазней. Я не баюся. Ты не баишься. Мы не боимся. Я хочу ведать. Ты хочешь ведать. Мы хочем ведать. Я включаю радио. Ты открываешь интернет. Мы выбираем свободу. Эфир от 6 до 8 раницы. От 6 вечера до полуночи. Завсёды у интернете. Свобода.орг. Сёння ў Менску аднавіліся суды над удзельнікамі падзеяў 19 снежня на плошчы незалежнасці. З Фрунзенскага суду Менску паведамляе Валер Каліноўскі. Працэс супраць Александра Атрошынкава, Дмітра Новіка, Александра Маўчанова ідзе даволі хуткімі тэмпамі. За сёння Фрунзенскі раённы суд паспеў дапытаць трох падсудных, пяць сведкаў, а таксама агледзець відэаматэрыялы. Атрошчынкава і Новіка вінавацяць ва ўдзелі ў масавых беспарадках 19 снежня мінулага года, а Маўчанова яшчэ і ў знявазе дзяржаўнага сцяга, сарванага ім з будынку беларускага КДБ. Маўчанов прызнаў сваю віну цалкам, Новік часткова, а Атрошчынкаў цалкам адмовіўся прызнаць сваю віну. Насамрэч складана прызнаць, што ў судзе былі выяўленыя факты нейкіх масавых беспарадкаў у сталіцы Беларусі 19 снежня мінулага года. Нават сведкі з КДБ і міліцыі прызнавалі, што не было ніякіх падпалаў, разбурэнняў будынкаў, а са зброі, як сказаў сведка, міліцыянт Шаўко, былі толькі вудзілішчы, на якіх звычайна апазіцыянеры чапляюць свае сцягі і якімі яны ў той дзень адбіваліся ад ОМОНу. У афіцыйным абвінавачванні супраць Атрошчынкава было запісана, што ён зрабіў 1-2 удары ў драўляныя сталы, якімі былі забарыкадзіраваныя ўваходы ў дом ураду. Але нават гэтых 1-2 удараў абвінавачванню і сведкам не ўдалося давесці ў судзе. Таксама, як і факту знявагі Маўчанова з дзяржаўнага сцяга, супрацоўнікі КДБ ў судзе пра гэта не заявілі. Яны сказалі, што Маўчанов зняў дзяржаўныя сімвалы, не пашкодзіўшы іх, ды замяніў іх на бел-чырвона-белы сцяг. Потым сведкі з КДБ самі ж павесілі дзяржаўныя сцягі на месца. Вельмі дзіўна выглядае ўвогуле, што справы супраць Атрошчынкава, Маўчанова і Новіка аб'ядналі ў адну, ў адзін працэс, імкнучыся давесці, што іх трох была нейкая змова. Але ў судзе давесці гэта ніяк не ўдалося. Гэтыя людзі нават асабліва не знаёмыя паміж сабою. Вартыя згадкі і ўмовы, якіх праходзіць сённяшні працэс супраць трох падсудных. На гэты працэс выдзелілі залу на 36 месцаў, відаць мінімальную, і пускаюць яе толькі блізкіх сваіх падсудных, удзельнікаў працэсу ды прэсу, і то не ўсю. З раніцы ў судзе была жудасная цісканіна. А для прагляду відэа суду выдзелілі вельмі маленькі тэлевізар, на якім зале цяжка было нешта разгледзець. З Фрунзенскага суду Менску паведамляў Валер Каліноўскі. Ну а ў маскоўскім студзе сталіцы аднавіўся працэс над грамадзянамі Расіі Арцёмам Брэусам і Іванам Гапонавым, якіх таксама абвінавачваюць ва ўдзеле ў масавых непарадках 19 снежня. Адтуль перадае Алег Грузіловіч. Прокурор Сергей Кунаш адразу, як аднавіўся працэс, зачытаў новы тэкст абвінавачання Івану Гапонову і Арцёму Брэусу. Абвінавачанні Гапонову цалкам паўтаралі абвінавачанні Брэусу, што прыйшлі на плошчу з надуманай прычыны, нібыта сфальшаваных выбараў, што дзейнічалі ў натоўпе, які быў узброены бутэлькамі з гаручай вадкасцю, што білі нагамі і рукамі міліцыянтаў, якія стаялі ў чапленні вакол дома ўраду. Прокурор Кунаш зачытаў спіс міліцыянтаў, якія паводле следства пры гэтым пацярпелі: Булавацкі, Скараход, Кудравец ды яшчэ 12 прозвішчаў. Прокурор хаданічаў перад судом аб тым, каб далучыць да матэрыялу справы пратаколы допытаў гэтых міліцыянтаў ды іншыя дакументы. І суд хаданіцтва прокурора Кунаша задаволіў. Што да хаданіцтва адвакатаў Алены Сергеевай і Людмілы Казак аб змене меры стрымання для Гапонова і Брэуса на падпіску пра нявыезд, суддзя Любоў Сімахіна яго адхіліла. Пасля гэтага суддзя абвясціла перапынак у працэсе да 10 сакавіка, каб даць час абароне падрыхтавацца ў звязку з новым абвінавачаннем. Між тым, на думку праабаронцаў, якія назіраюць за працэсам, новага абвінавачвання толькі імёны пацярпелых. Нездарма і артыкул застаўся той жа 293 частка 2 «Удзел у масавых непарадках», кажуць назіральнікі. Паводле праваабаронцаў, праз пацярпелых пракуратура спрабуе падмацаваць слабую базу доказаў віны Брэуса і Гапонова, што выявілася падчас папярэдняга паседжання 22 лютога. Праваабаронца беларускага хельскага камітэту Галі Паганяла кажа, што суд дагэтуль не ўстанавіў факт масавых непарадкаў і таму недакладна разбіраць асабісты ўдзел у іх пэўных грамадзян. Былы суддзя Паганяла забіў выснову пра зададзенасць выніку працэсу. У нас сегодня исключен институт направления дел на доследование. И у суда выход один. Нет доказательств – оправдать обвинение. Есть доказательства – осудить. Если эти доказательства свидетельствуют о меньшей вине, применить, соответственно, более мягкий закон и осудить по более мягкому закону. Який шлях выберет, на вашу думку? Она выберет шлях один. Суды наши зависимые. И, естественно, будут обвинительные приговоры, приговор жесткий. Адвокаты Брэуса и Гапонова от комментарии отмовились. Алина Казак распавела только про умовы утримания ее подворонного Артема Брэуса. Условия в изоляторе обычные для всех. Сотрудники посольства его посещают каждую неделю и спрашивают у него о том, есть ли какие-то претензии по поводу содержания. Всегда говорит о том, что удовлетворительно. Поэтому больше ничего. Мне тоже не жалуются никакие там. По настроению? Я думаю, что сегодня, конечно, подавленное. За него отвечать не могу, но мне кажется, конечно, он расстроен тем, что обвинение, в общем-то, на более тяжкое изменено. Мать Ивана Гапонова, Сабира Такишиева, отмовилась от интервью, сказавши, что она разгубленная после выступу прокурора. Дарадца амбасады России в Беларуси Вадим Гусев сегодня снова присутничал на процессе от самого початку и до конца поседжения. Свободе спадар Гусев сказал. До вынесения решения суда посольство будет воздерживаться от каких-либо комментариев. Однако много очень возникает вопросов. И один из них, например, по сегодняшнему решению суда. Обвинение осталось прежним, но появились новые 15 свидетелей. Вопрос, а где же раньше были эти 15 свидетелей? Будем ждать 10 марта. И по решению суда уже тогда сделаем заявление. Единственное, что еще могу добавить, очень важно, что судебный процесс носит открытый характер. На нем присутствуют и представители дипломатического корпуса, и свободные прессы, которые могут воочию убедиться в состоятельности обвинений, которые выдвигаются в адрес российских граждан. Процесс по-ранейшему проходит при полной зале. Справой Брэуса и Гапонова текаются не только их сваякі и журналисты, але и правоабаронцы, политики, представники громадскости. Застались и былые заходы безпеки. У залю людей пускают праз металошукальник, а у самой зале сярод публики сядзяць міліцыянты у цивільным. И праз хвіліну, чаму Москва уже не настойвае на неадкладным вызваленні своих грамадзянаў. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Віце-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі патрабуе рэагавання пракуратуры на факты катавання ў следчым ізалятары КДБ, якія агучыў Алексей Міхалевіч. Сёння ў Менску працягваліся суды за плошчу, судзілі трох беларускіх і двух расійскіх грамадзянаў. Журналісткай Наталі Радзінай, рэдактаркай сайту «Харты 97» у міліцыі правялі прафілактычную гутарку за тое, што яна дала каментар «Радыё Свабода». Жонка прэзідэнта Польшчы Ганна Камароўская патэлефанавала маці Ірыны Халіб, а таксама жонкам Алеся Міхалевіча і Мікалая Статкевіча. Першая дама выказала ім словы салідарнасці і падтрымкі. Ад сёння ў Беларусі пачаў дзейнічаць указ аб свабодным цэнаўтварэнні. Дзяржаўнае рэгуляванне цэнаў на большасць тавараў і паслуг скасаванае. Таким чином, сегодня обвинувачення громадянам России Артему Брэусу и Ивану Гапонову насуперек чеканням не змякчили. Отхилено и ходайництво об изменении меры стримания. Фактично им поражая все той же артикул Криминального кодексу до 8 годов зняволення за удел у массовых беспорядках. Як у России ставится до нежадания белорусских уладов прислухаться до пожадания у Кремля? Чому Москва не потребует неоткладного вызволения суайчинников, чия вина по-ранейшему под великим пытанием? Меркаванне выслухал Игорь Корней. Российский диссидент, старшиня выконкому партии «Иншая Россия» Эдуард Лимонов за политическую активность несколько годов провел за кратами. Он лечит, что Кремль досить индиферентно ставится до своих громадян у вогуле, тому нема чего удивиться, что поза увагой застаются молодые люди, которые не уявляют для российского керавництва никакой стратегичной каштовности. Российские власти не хотят портить отношения с Лукашенко, поэтому, разумеется, приносят жертву своих граждан. Вообще российские власти относятся к арестованным на территории других государств поганой. Нет привычки защищать своих граждан. Я вот вижу, что у нас происходит каждый раз на Триумфальной площади, это все более и более похоже на военный лагерь. А вот похоже ли это на белорусскую практику, не мне судить. Хотя одна из членов нашего оргкомитета стратегии 31 Настя Рыбаченко побывала в белорусском СИЗО и говорит, что хорошего там мало. Заснавальник российской обороны, сябра политрады Объединенного руху «Солидарность» Олег Козловский, одногодка Артема Бреуса и не нашмат старейший за Ивана Гапонова. У сакавіку 2006-го брал удел у митингу белорусской оппозиции супраць фальсификации президентских выборов, подчас штурму спецназом наметового лягера был затриманы и отбывал 15 суток у изоляторы на Окрестина. Ён лічыць, что российские улады занадто глубоко загразли у гульнях с Лукашенком, каб чакать ад их ультиматуму на конт вызволения Бреуса и Гапонова. В России вообще мало кто знает, что наши сограждане там находятся. Никакого особого внимания государственные СМИ к этому не привлекают. В России белорусы, политическое руководство гораздо больше озабочено сохранением своей власти и борьбой с оппозицией, нежели обеспечением безопасности граждан. Борьба с криминалом идет скорее по остаточному принципу, на что уже хватает сил. Активисты «Солидарности» передали в белорусскую амбассаду в Москве коллективное потребование об вызволении всех зняволенных по справе 19 снежня, а так само об снятии надуманных обвинувачений с Бреуса и Гапонова. Один из основательников «Солидарности» Владимир Рыжков переконанный. Наявность такой колькости политзняволенных у центра Европы – ганьба. Я имею в виду всех абсолютно. Просто Андрея Санникова и Ирину Халиб как один из наиболее вопиющих примеров жестокого обращения с людьми, когда люди не могут увидеть своих родных, близких, фактически лишены доступа наблюдателей, адвокатов и так далее. И я вполне допускаю, что в 2011 году, когда в России будут парламентские выборы и президентские выборы, нас ожидает примерно тот же сценарий развития событий, что и в Белоруссии. Массовое недовольство и протесты российского населения. С другой стороны, жестокие репрессии властей против общественных активистов. Российский публицист Дмитрий Быков – лауреат опошней журналистской премии «Золотое перо». Еще одна лауреатка, корреспондентка «Новой газеты» Ирина Халиб, на узнагороджение из ведомых причин не трапила. Спадар Быков закликает до буджения перед усим громадянской супольности. Все возможное нужно здесь сделать. И здесь, я думаю, голос общества может оказаться очень значительным, именно российского общества. Прекрасно, что есть письмо Алексеева и Стругацкого и других замечательных людей, но думаю, что этим ограничиваться нельзя. Если мы действительно патриоты, мы не можем терпеть того, что россияне находятся там в ожидании бессудной расправы, по сути дела. У свою чергу, представники российской амбассады в Беларуси сегодня заявили, что обвинувачення Бреусу и Гапонову цалком надуманное. У приватности дипломатов обурило, что на суд з'явилися полтора десятка новых сведков милициантов, якія нібыта потерпели от раз'юшеного натовпу. И, як сверджає бок обвинувачення, особливо при гэтым отзначилися як раз громадяне России. З вами Радио Свобода, а зараз про черговое подорожжа Віталя Сямашки. Напередодні вандроўкі ў круглае пра 7-тысячны райцэнтр на Магілёўшчыне пачуў шмат загадкавага. Маўляў, гарадок цалкам адпавядае назову. Ён дзяржава ў дзяржаве, уезд і выезд іншагародніх кантралюецца панам патрончыкам, кіраўніком мясцовага ПМК, які ёсць сапраўдны гарадскі галава. А яшчэ ў людзей тут касмічныя заробкі. Заінтрыгаваны, запрашаю і вас у вандроўку на Магілёўшчыну ў круглае. Подорожные нотатки с круглого позднее о нашем вечеровом эфире. Ну а зараз водгуки на учорашнюю сенсацийную заяву былого кандидата в президенты Алексея Михалевича. Нагадаю, учора ён поведомил журналистам, что у турме КДБ его катавали и шантажавали, каб зрабіць секретным агентом. Як вы гэта оцениваете? Сёння на гэта пытанне адказваюць жыхары Гомелю. А у нас просто так принято. Будут бить, как всю жизнь, пока не выбьют. Или мразь сделают, пока, говорится, овощ сделают и все прочее. Так что Михаил еще даже молодец поступил, честно говоря, даже не ожидал от него. Он порядочный. Вот эти факты свидетельствуют о том, что нет порядка именно в наших правоохранительных органах. Это беспредел. Это одна шайка-лейка. Прокуратура, КГБ и наши суды вешают лапшу на уши. Чуть где-то появляется порядочный человек, его могут все что угодно сфабриковать. сорвать и съесть. Не помню того Михалевича. Если честно, то Михалевич мне ни о чем не говорит. То, что страна скатывается к фашизму и к сталинизму, стало понятно уже на второй год правления Лукашенко. А после исчезновения Захаренки и Гончара уже нет сомнений, что оппонентов власти не только пытают, но и убивают. Ну, я не слышал заявления именно Михалевича по поводу того, что его там пытали. Такого не должно быть. У нас все-таки демократическое общество. Не должно быть принуждения к чему-то. Каждый должен иметь свое мнение. Мы содержим армию вот этих садистов. Я против всяких пыток. Даже если человек виноват, осудите его, и пусть он отсидит нужный срок. Я за это. Виноват общепоказательный суд, аргументы. Этот человек действительно нарушал общественный порядок, агитировал за хаос. И дайте ему срок. И то не в тюрьме с уголовниками, а у нас должны быть специальные для политических таких арестантов отдельные камеры. Я считаю, что так не должно быть, конечно. К нему отношусь очень хорошо, потому что у него мысли очень хорошие. Но все-таки он пока недостаточен для президента. Ну, это, конечно, все плохо, но сами знаете, что у нас в стране творится? Студенты, школьники, ну, они в основном уже ведь протестуют, да? А их за это потом наказывают, отчисляют с универов там, в школе проблемы. Я думаю, что этого не было. Этого не могло быть. В наше время, чтобы так уже шантажировали, требовали, понимаете? Нет, я не верю в это. Это была реакция Гамельчуков на заяву Алексея Михалевича. Яе відэазапіс можна знайсці на нашым сайце свабода.орг. Я нагадаю, што Алексей Михалевіч сведчыў пра наступныя спосабы катавання ў турме КДБ. Так званая ластаўка, выкручванне рук, падсечкі, расцяжкі, катаванне холадам, прыніжэнне чалавечай годнасці ў часе вопшукаў, распранання дагала, знаходжанне ў камеры пры моцнай канцэнтрацыі ацетону, уначы пры запаленым святле, пазбаўленне сну, недопуск адвакатаў. І зараз яшчэ водгук слухача. Неужели есть сомневающиеся в том, что творят гестаповцы Лукашенко? Неизвестно, до чего они довели Статкевича, Лебедька, Санникова и других. Почему к ним даже адвокатов не допускают? Об этом кто-нибудь задумывался? На кухнях и в подворотнях отсиживаемся. Позор! Хотя без внешнего вмешательства здесь уже никто и ничего не изменит. Это уже не Беларусь, а зона строгого режима. Звонки на свободу. Ваши отзвуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Тэлефануйце ў Менск, як вы ставіцеся да ўчынка Алексея Міхалевіча і афіцыйнай рэакцыі на яго заяву. Ад сёння ў Беларусі пачаў дзейнічаць указ Александра Лукашэнкі аб свабодным цэнаўтварэнні. Дзяржаўнае рэгуляванне цэнаў на большасць тавараў і паслуг скасаванае. Пад кантролем засталіся толькі кошты некаторых сацыяльна значных тавараў і паслуг. Як гэта паўплывала на цэннікі ў крамах і на рынках? Як адрэагавалі людзі? Паведамленні з рэгіёнаў запісаў Вячаслаў Кулік. Продавцы и покупники на рынках и у крамах городни признаются, что не могут утямить ситуацию с ростом цен на продукты. Люди кажут, что уже не могут дозволить себе нормальное харчевание, удокладняя Михаил Корневич. Завязать разговор с людьми на кон цену, как николи ранее складано, и на рынку, и у краме. Дорожает все. Все буквально. Ничего в цене не остается. Поглядите, вот сегодняшнего дня все виды коммунальных услуг, продукты все, буквально все продукты. Ни один продукт в цене не остался. А еще свободные цены уведены. Ну, как вы думаете, что будет за этими свободными ценами? Ну, беда для людей будет. Почему так думаете? Потому что я сам примером являюсь. На той неделе еще лук был по 1800, а уже сегодня по 2,20. Все дорожает. Теперь нема такого, как не подорожало. Все подорожало. И намного подорожало. Вообще молочные очень продукты подорожали. Это ж кефир 3000, ну ты что это? Огороднина тоже дорогая очень. Картошка вон по 2,800. По 2 было, была в нашем магазине по 2 картошка, прихожу 2,300. А вчера прихожу уже 2,800. Ну, так вот так и живем. Вот пришла, взяла кусок дохлой этой говядинки. И все. И вот думаю, что с ее делать. И квартира, и пенсии, и лекарства, и все. Вон. Лекарства какие дорогие. Не успеваешь за ценами уследить. А ли что там так меняется? Гречка, сахар. Сахар процентов, наверное, на 30-50 было. 2, я не успела даже запоминать не успеваю. Гречка вообще зашкаливает. Сейчас идут 10, 12, 15. 15 будет. будет. Не стоит от этих денег. Мясо очень дорожает. Свинина, вот колбаса хорошая, это сырокопченая. Как думаете, чему так цены растут? Я думаю, что президент хочет нагнать эти гроши, то, что повысил пенсию, взять эти назад гроши. Я так думаю. У Берасти багато ценников у крамах сегодня поменялось. Найбольшую заклопоченность это выкликает у пенсионеров. Подробязнее Сергей Егоров. У буйной краме «Космос» у Берасти с раницы изменились ценники на молочную продукцию. Продавачка каже, что хиба что только молоко засталось за ранейшую цену. Молочка поменялась, изменилась. Покупники у краме призвышались до того, что цены повеличиваются. Правда, наибольшее обурение выкликает повеличение коштов на цукор и гречку. Месяц по два раза в феврале. Повеличение коштов у крамах на 10-20 рублей амаль незаважно для покупников, а продавцы кажут. Каждый день по 10 рублей. Наибольшее повеличение цены отбилось на пенсионерах. Нам все дорого стало. Если мы раньше ходили хотя бы там вот 20 тысяч укладывали, то мы сейчас 20 тысяч уже не укладываемся. Например, у меня сахар повышенный, у меня гречка просто жизненно показана, как сказать. Да, да. Вот. Да, и да. Что раньше, как раньше будет по рецептам ее выдавать? Каждый день вот ценники меняют. Витебщина, у крамах этого региона так само подорожали продукты харчевания. Удокладняя Бронислава Станкевич. Господарня Людмила и господарня Зоя живут побач у райцентра Шумилина. Обедве выправились у краму, как поглядеть, те выросли кошты на продукты после указа номер 72 про либерализацию цен. Господарня Зоя кажа, что на усилякий выпадок основные продукты харчевания набыла еще учора. Еще я купила учора и отримал шаван. А сегодня супер-ки хлеба, потому я не так и не сполохалась по кошту. Что сказать про то, что воде с каждым месяцем так не навязывая, но еще ползло на век. Молочко на 100 рублей, хлебушек на 150 и так далее. Ну, все это устраивает как необходимость. Вообще до этого не готовы. Что все это и чекали. Пусть уже ведаю, что после выборов цены будут расти. Ни для кого это не новина. Горелка подорожала раптона. Это мы уже кричали. Еще ровно будут терпеть. И я не знаю, как у Кореи будут листья жрать и не будут протестовать. Что наши будут получать. Поводле указу номер 72, цены на моцный алкоголь застанутся под контролем державы. А вот, за прикладу, цены на городнину будет вызначать той, кто ее вырастил. Але это зусім не означает, что отпущенные цены принесут прибытки вытворцам, разважая аршанский фермер Адам Сапешко. Рынок диктует цены, то есть, когда люди будут брать, так я же не против поднять, а когда люди будут не брать, так придется самому есть свою продукцию. Ничего не выгодуешь. Тебе можно предложить гречку по 50 тысяч килограмм, а если ты брать ее не будешь, будешь есть прокомментовать думку витебского фермера Адама Сапешки «Свобода» попросила директора департамента ценовой политики Министерства экономики Игоря Фомина. Чиновник от комментариев отмовился. Работать с пресс-службой, мы планируем организовать брифинг по этому вопросу. По разъяснению этого документа, я извиняюсь. Реакция на свободные цены у Белоруссии. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Віце-президент Міжнародної федерації правов чоловіка Алесь Бяляцький потребує реагування прокуратури на факти катування у слідчому ізоляторі КДБ, які огучив Олексій Міхалєвич. Сьогодні у Мінську протягувалися суди за площу. Судили трьох білоруських і двох російських громадянів. Журналістка Наталія Радіна, редакторка сайту «Харти 97» у міліції провели профілактичну гуторку за те, що надала коментар Радіо Свобода. Жонка президента Польщі Ганна Комаровська потелефонувала маці Ірини Халіп, а так само жонкам Олеся Міхалєвича і Миколая Статкевича. Перша дама виказала їм слови солідарності і підтримки. А сьогодні у Білорусі почав дійничати указ об свободному ціноутворенні. Державне регулювання ціна на більшість товарів і послуг скасоване.